При прорыве к ступени заклинателя эволюция души происходила сама по себе и у любого существа длилась максимум 35 дней. Она заканчивалась в тот момент, когда воин завершал создание астрального тела. Но если за указанное время он не успевал закончить или даже не начал, то несоответствие тела с душой попросту убивало неудачливого культиватора. Однако, даже зная об этом, ни Кай, ни другие гении не спешили завершать прорыв. Ведь справиться с этим они могли легко. Но зачем тогда тратить оставшиеся дни эволюции души, если как раз в это время польза от созерцания законов и шанс войти во состояние просветления достигают пика? Собственно, это и являлось наградой для тех, кто справился со всеми этапами достаточно быстро. Благодаря настою у Кая имелось еще около 32,5 дней, прежде чем ему придется закончить прорыв. И это время, пока духовная выносливость в принципе не тратится ни на какие действия, а значит можно созерцать законы без остановок, он собирался провести с максимальной пользой. Собственно, так и прошло чуть больше месяца. Все это время Кай сидел неподвижно, словно статуя, жадно созерцая законы пути меча и пути пространства, которые ему через связь искр передавал Ашцилла. И хотя, в отличие от основных законов и закона формы, закон слияния и сферу нельзя было изучить, только создать самому, подглядывать за опытом других воинов, созерцая их законы, это не мешало. Вдобавок к этому, пускай, девушка и считала, что еще слишком неопытна в излучении частиц именно для ученика, она все равно делала это качественнее, чем лучшие из павильонов облачной обители. Впрочем, так или иначе, создать закон слияния хотя бы для одного пути в ближайшие пару лет Каю точно было не суждено. Какими бы благоприятными ни были условия и каким бы талантом он ни обладал, вот так просто, с наскоку, перейти на уровень изучающего даже для него было невозможно. За этот месяц он лишь существенно приблизился к нему. Когда до завершения эволюции души оставалось меньше 10 минут, Кай обратил свой мысленный взор внутрь себя. В том месте, где ранее находился его источник, сейчас витали две маленькие капли, прозрачная и алая. Это все, что осталось от звездного настоя. Используя волю, Кай активировал обе капли. Первая моментально отлетела в сторону, врезавшись, а затем расплывшись вдоль пока незавершенного астрального тела. Еще не объединенные осколки начали уплотняться и одновременно с этим становиться толще. Происходило энергетическое расширение, одно из шести возможных раскрытий души в процессе становления истинным мастером. Что же касалось второй капли, то она спокойно погрузилась в саму душу Кая. Сознание парня моментально вспыхнуло, словно его пронзили тысячи клинков. Но вместо гибели, каждый из них нес лишь одно – понимание. Началось явление стихии. Меч – заостренная полоса металла, созданная с целью убивать. Оружие – пускающее кровь. Сколько у него форм, сколько у него способов применения. Но что есть меч для мироздания, что есть путь меча? Кай давно задавался этим вопросом, но ответа так и не находил. Впрочем, отыщи он его, то, вероятно, уже давно стал бы тем, кто постиг вершину этого пути. Однако, что значил меч для самого Кая? На этот вопрос он имел хоть какой-то ответ. Инструмент, друг, часть тела. А что тогда насчет самих законов меча, которые он использовал? Что ж, их Кай воспринимал как те самые аспекты клинка, которые почему-то были отпечатаны в самом мироздании. Пылание костра являлось следствием работы законов огня. Кай не задавался фундаментальными вопросами. Почему огонь есть, или почему этот закон работает, прекрасно осознавая, что это скорее прерогатива богов, искать на них ответы. Но при этом его, конечно же, интересовало, а что такое частицы законов? В маленьком костре не могло быть частиц стихии огня, но на большом пожарище у них имелся шанс появиться. Тогда чем же таким они являлись, если их могли призывать не только существа с душой? Этот вопрос не оставлял Кай в покое с тех самых пор, как он освоил свой первый закон, и наконец-то более-менее четкий ответ сформировался в его сознании, чему поспособствовали беседы с Рунтаном о природе души, энергетическое зрение и долгие наблюдения. В конечном счете Кай понял, что частицы законов – это проводники воли любой материи. Как и любой человек, животное или даже растение, все в этом мире тоже хотело жить. Пламя жаждало не затухать, вода продолжать течь, ветер – дуть, а меч – убивать. И когда сила какого-то элемента становилась достаточно великой, начинала формироваться воля. Воля, порожденная единственным желанием – существовать, в какой бы форме это ни выражалось. Именно в этот момент формировались частицы, а подтверждали мысли Кая сразу два известных ему факта. Во-первых, большое скопление частиц одного элемента всегда приводило к рождению духа, а во-вторых, даже тени имели собственную волю, хотя в принципе не являлись живыми существами, поскольку не обладали искрами. И даже если предположить, что воля могущественного мастера еще способна какое-то время существовать в этом мире, то почему же тени остаются здесь гораздо дольше этого срока? В конце концов, теперь Кай понимал, что каждый раз, когда он призывает частицы законов пути меча, то на самом деле он пытается оживить в реальности свое желание использовать клинок тем или иным способом, неосознанно используя для этого уже имеющееся понимание законов. Естественно, это была лишь частица открывшейся Каю правды, которая единственная поддавалась словесной интерпретации, хотя и не до конца. В любом случае, осознав сию истину, он буквально на шаг приблизился к разгадке того, что есть закон слияния. Вместе с этим возникли еще и вопросы насчет природы воли меча. Однако как бы Кай ни старался, больше ухватиться за понимание тайн мироздания ему не удавалось. В конечном счете действие явления стихии вскоре подошло к концу. И хотя со стороны его эффект мог показаться довольно слабым, но так или иначе, в дальнейшем полученное в этот день Каем знание однозначно поможет ему переосмыслить свой путь развития, дабы стать еще сильнее. Тем временем до завершения эволюции души оставалось менее 2 минут. Как и почти месяц назад, в данный момент астрального тела Кая еще не существовало. Он сложил осколки, поэтому правильная форма уже давно была готова, однако их пока еще не скрепили. Сделать же это требовалось согласно технике медитации. Именно поэтому она нужна для становления заклинателем. В данном случае Кай должен был использовать холод пустоты в качестве скрепляющего материала. Кай призвал частицы этой концепции, а затем стал насыщать ими то, что вскоре должно стать его астральным телом. Менее чем через 10 секунд собранные нужным образом осколки источника и меридиан начали внезапно объединяться. В ответ на это моментально отреагировала искра Кая, из которой бурной рекой тут же стала выплескиваться энергия души, которая отличалась ярко выраженной силой Ян. Кай быстро ощутил, что ему начинает не хватать ки. Его фундамент был идеальным, из-за чего требовал слишком много вложений. Вот почему парню пришлось взять под контроль весь поток энергии, что падал на площадку, где он находился. Подчинив его, Кай стал буквально всасывать прану, концентрируя тонны энергии внутри себя. На время весь дворец оказался лишен притока энергии, что не могло не поразить Ашцилу. Шокированная девушка уставилась на Кая, став ощущать, как в его теле накапливается все больше и больше сил. «Что происходит?» — спросила она сама у себя. Кай тем временем не приставал поставлять энергию искре, которая выплескивала обратно просто море странной энергии души, отличающейся от обычной. Всю эту силу парень, конечно же, направлял в быстро формирующееся астральное тело. Впрочем, попутно она задевала и физическое тело Кая, заставляя его изменяться, эволюционировать вместе с душой, становиться сильнее. Собственно, именно этот процесс и омолаживал заклинателей, однако его требовалось тщательно контролировать, ведь если дать этой необычной энергии души влиться в тело в слишком большом количестве, то был риск омолодиться чрезмерно. Нечто такое и произошло с тем же Тервином, из-за чего он сейчас выглядел как подросток. В конечном счете душа Кая завершила эволюцию, а его астральное тело наконец было завершено. Внутри живота парня начал медленно формироваться вихрь ки. Кай завершил прорыв. Истинный мастер открыл глаза. Внимание! Достигнута ступень заклинателя. Достигнута начальная стадия. Продолжительность жизни увеличена до 400 лет. Внимание! Происходит смена статуса. Ваш новый статус. Истинный мастер. Внимание! Произошли существенные изменения в параметрах носителя. Запас энергии увеличен до 1000 единиц. Заменен на «Обретено раскрытие души». Запас энергии навечно повышен на 500 единиц. Заменен на «Максимальный запас энергии увеличен на 15%. Максимальное количество призываемых частиц закона увеличено на 15%. Заменена на «Ограничения сняты». Длительность использования способности отныне зависит только от количества духовной выносливости носителя. Внимание! Результат расчета завершен. Ключевой порог силы достигнут. Приняты соответствующие меры. Развитие увеличено. Прогресс – 75%. Дальнейшее развитие – плюс 2,5% за стадию. плюс 5% за ступень. Разблокированы два способности. Концепция, Ян, прогресс, 100%. Концепция, Инь, прогресс, 100%. Получена информация о два финальных способностях. Концепция Ян, прогресс, заблокирована. Концепция Инь, прогресс, заблокирована. Для дальнейшей разблокировки данных способностей достигните 100% прогресса этой особенности. Внимание! Зафиксировано повышение развития до начальной стадии ступени заклинателя. Сила концепции Ниян повышена до низкого качества королевского ранга. Внимание! Сила линии крови была увеличена в связи с ключевым повышением развития. Способность становится пассивной и постоянной. Первоначальные параметры получают прибавку в размере 250% от их значения, пока в астральном теле носителя остается больше 5% энергии. Заменено на увеличение параметров на 300% в течение часа. Предел использования один раз в сутки. Не конфликтует с, но действует только на первоначальные параметры, а не на прибавку. Внимание! Ваш достиг критического значения прогресса развития. Произведена эволюция до. Внимание! Была успешно завершена. Из-за благоприятных условий прорыва на ступень заклинателя ваши физические характеристики возросли на 50%. Изучено. Ранг. Королевский. Качество. Низкое. Изучено. Ранг. Золотой. Качество. Пиковое. После того, как перед Каем появилось целое полотно системных сообщений, он наконец открыл свои изрядно изменившиеся параметры. Параметры. Возраст. 21. Раса. Человек. Статус. Истинный мастер. Ступень. Заклинатель. Стадия. Начальная. Характеристики. 1323,49. 1299,35. 1336,51. 1406,12. 743,7. 1725. 0. Способности. Ранг. Золотой. Качество. Пиковое. Ранг. Золотой. Качество. Пиковое. Ранг. Золотой. Качество. Пиковое. Ранг. Королевский. Качество. Низкое. Ранг. Королевский. Качество. Низкое. Ранг. Королевский. Качество. Низкое. Ранг. Королевский. Качество. Низкое. Ранг. Королевский. Качество. Низкое. Ранг. Королевский. Качество. Низкое. Законы. Путь меча. Закон отражения. Закон скорости. Закон силы. Закон прочности. Закон рассечения. Закон пронзания. Закон намерения. Путь меча. Закон формы. Путь пространства. Закон отталкивания. Закон притягивания. Закон сотворения. Закон разрушения. Путь пространства. Закон формы. Концепции. Максимальное понимание. Теперь качество и количество призываемых вами частиц будет полностью зависеть лишь от вашего уровня развития. Текущий уровень силы. Королевский ранг низкого качества. Особенности и экипировка. Прогресс. 75%. Концепция. Ян. Прогресс. 100%. Концепция. Инь. Прогресс. 100%. Концепция. Ян. Прогресс. 100%. Концепция. Инь. Прогресс. 100%. Концепция. Ян. Прогресс. Заблокировано. Концепция. Инь. Прогресс. Заблокировано. Вы способны увидеть то, что незримо для других. Характеристики физического тела увеличены на 10% от общего запаса энергии. Действует постоянная защита. Прогресс с развития. 0%. Атрибут. Разрушение. Прогресс с развития. 0,84%. Максимальный запас энергии увеличен на 15%. Максимальное количество призываемых частиц закона увеличено на 15%. Внеранговое умение. Запас энергии навечно повышен на 500 единиц. Достижение. За единовременное достижение 7 уровней закалки тела, вы получаете свободных пунктов характеристик, которые вы можете распределить по своему желанию. Минимальное деление данного значения пункта. Основываясь на ваших предыдущих успехах в изучении законов, а также резкого скачка субстанции энергия души вопреки нормам, вы получаете особенность. За единоличную победу над мастером, будучи при этом смертным, вы получаете. Будучи смертным, вы практически смогли победить элементалиста начальной стадии своими силами, но в итоге вам помогли. Ваша награда. Будучи смертным, вы смогли развить свою волю до такого уровня, что она трансформировалась в волю мастера раньше, чем вы достигли ступени заклинателя. Ваша награда. Внеранговое умение. Собственными силами вы сумели повысить качество своего развития до 10 баллов. Ваша награда. Задание. Узнайте причину падения Божественной империи Бильтис. Награда. Неизвестно. Отказ. Штраф 1000 единиц каждой характеристики или смерть. Время выполнения 9994 лет. Мощь бурлила в теле Кая. Сейчас он ощущал себя настолько могущественным, что это едва не пьянило парня. Его сила на ступени заклинателя не шла ни в какое сравнение с той, что была у него еще месяц назад. Из-за астрального тела, вихря Ки, а также энергетического расширения запас энергии Кая увеличился до такого значения, что оно уже превышало максимальный объем силы заклинателя срединной стадии с идеальным фундаментом. Одно лишь увеличение количества внутренней энергии делало Кая в несколько раз сильнее. Обладая идеальным контролем энергии, он был способен использовать до 50% Ки за раз, а учитывая, что тратить силы на поддержание телесных врат в бою больше не требовалось, то теоретически Кай был способен вкладывать в каждую свою атаку до 875 единиц энергии. Для сравнения, обычные гении обители могли использовать максимум треть своих сил в одной технике. А значит, какой-нибудь начальный заклинатель, например, тот же Ризил, за раз мог высвободить около 300 единиц Ки. В итоге, почти трехкратная разница. Однако это было еще не все. Техника двойного прорыва плоти и души сделала плоть Кая сильнее в половину, а с учетом телесных врат, которые отныне работали пассивно и практически всегда, а также больше не требовали подпитки энергии, параметры Кая в его обычном состоянии уже почти достигали того значения, что могло быть у него в момент предельного усиления еще месяц назад. Но ведь было еще и буйство жизни, усилившееся до второго уровня. И теперь с помощью этой способности Кай мог повысить свои характеристики мощи, скорости, выносливости и стойкости суммарно почти аж до 2000 единиц. Таким образом, что касалось силы тела, то на своем максимуме он почти дотягивал до характеристик обычных начальных элементалистов с 8-бальным фундаментом, когда те использовали техники усиления, способные повысить их параметры в среднем на 200%. Следом, кроме запаса энергии и физических параметров, изменился также и энергетический покров Кая. Вместо малого он стал средним, из-за чего теперь не только давал усиление тела, но и предоставлял постоянную пассивную защиту. А поскольку она зависела как раз от плотности энергии, то благодаря своему идеальному контролю Ки, с помощью которого он был способен искусственно поднимать эту самую плотность, отныне Кай в принципе мог не опасаться атак подавляющего большинства заклинателей начальной стадии. Теперь все, у кого энергии было меньше 900 единиц, вообще не имели шанса нанести ему урон, если не обладали определенными уникальными способностями или не сливались с духами. Не учитывая прочие усиления, связанные с линией крови, духом меча, татуировкой и концепциями инь-ян, в процессе прорыва Кай стал сильнее еще в двух аспектах. Во-первых, явление меча, пришедшее к парню на пару минут, не только повысило его понимание законов этого элемента, но и дало знание о том, как усилить свои техники клинка и закрыть некоторые слабые места своего боевого стиля. Могло показаться, что такое усиление несущественно. Вот только в действительности оно стоило многого. Для Кая это было, словно он долгие месяцы упорно сражался с сотнями сильных противников, при этом будучи под надзором некоего великого мечника. А во-вторых, прорыв по своей сути являлся испытанием, но не только для таланта, знаний, опыта и удачи воина, но и для его воли. Вот почему становление заклинателем сделало волю, а значит и поле превосходства Кая еще сильнее. Отныне этой способностью он мог полностью лишать сознания заклинателей даже срединной стадии и существенно снижать силы заклинателей конечной стадии, если сила их воли не была выше средней. Ну и в конечном счете за прошедший месяц, полагаясь на неограниченный запас духовной выносливости на время прорыва, Кай освоил и отточил сразу две техники. Технику тела тьмы, полученную в качестве награды за бой с Зерксом, и седьмой том техники живого хранилища знания, о которой парню передала его наставница через связь их искр. Собственно, к Каю сейчас она и направлялась. «Чудовище!» — мысленно воскликнула Ашцилла, глядя на парня. «Я передала ему знания всех семи томов техники, но в идеале он должен был запомнить и разобрать только первый, а затем постепенно осваивать и все остальные. Это заняло бы где-то год-полтора даже у гениев центрального мира, но никак не месяц. Впрочем, Какой месяц? Вряд ли он тратил все время только на это. Но как у всего лишь заклинателя может быть такая феноменальная скорость изучения техник? Идеальная память? Нет, одного лишь этого было бы слишком мало. Здесь нужно еще что-то, что-то наподобие идеального контроля энергии. Неужели это не просто миф? Так или иначе, я ничуть не прогадала, став его наставницей, тихо пробормотала она и усмехнулась. Изначально это было скорее импульсивным решением, дабы привязать к себе столь своевольного и наглого, но при этом гениального парня и привести его в секту матери, чтобы усилить ее владельцем призрачной татуировки инь-ян. Но теперь, благодаря связи искр, а также тому, что во время прорыва душа Кая была наиболее открыта для Ашцилы, девушка поняла, что ее ученик – это вовсе не какой-нибудь типичный гений и любимец судьбы. Да, удача была на стороне парня. Он обладал уникальной способностью подчинять любую нейтральную энергию, имел могущественную линию крови и получил древнюю татуировку. Однако сколько при этом испытаний, способных сломить или погубить аналогичных гениев, он пережил, девушка прекрасно понимала, что без своего невероятного упорства, силы воли, чутья и смекалки, даже обладая вышеуказанными уникальными способностями, Кай вряд ли сумел бы достичь даже нынешнего уровня при помощи одного лишь таланта. Вероятнее всего, он уже давно бы попросту погиб. Вдобавок Кай обладал довольно высоким талантом к познанию законов, даже если не учитывать его энергетическое зрение и любимца законов, которые хоть и делали процесс созерцания проще и короче, но заменить талант не могли. Достижения Кая на поприще пути меча и пути пространства говорили сами за себя. Он ступил на путь развития только в 14 лет, но уже идеально познал закон формы для обоих элементов. А ведь если бы он начал культивировать еще в 10, как, например, тот же Лайтус, то к нынешнему возрасту однозначно познал бы уже и закон слияния. Впрочем, и стадия тогда у Кая была бы повыше. В конечном счете Ашцилла поняла, что перед нею не избалованный в какой-нибудь секте гений, а буквально дикий зверь, прущий по головам других и ничуть не жалеющий себя. Теперь девушка была даже заинтригована тем, каким в будущем станет ее ученик. Она уже предвкушала, как взглянет на мать, когда приведет в секту это чудовище, явно имеющее шанс стать богом. Ведь только такие воины, выходящие за любые рамки гениальности, были способны замахнуться на уровень божественности. Ашцилла почти добралась до платформы, на которой прорывался Кай. Сделав очередной шаг, девушка оказалась к своему ученику ближе, чем на 8 метров. В тот же миг ее чуткий нос наконец сумел уловить неописуемый аромат чудесной крови парня, что текла в его жилах. После перехода на ступень заклинателя этот запах стал многократно сильнее. Он не походил на тот, что имелся у других потомков девятиглавой небесной гидры. Сила концепции Ян в теле Кая делала его кровь качественно иной. Вампирша в мгновение ока оказалась перед Каем, после чего внезапно впилась в его шею клыками. На этот раз парня ничего не сковывало, однако аж целый он не мешал. Благодаря пакту душ девушка никак не могла ему навредить, что ее ученик прекрасно осознавал. Сделав всего 3 глотка, аж целый отпустила Кая, сила регенерации которого на этот раз осталась на месте. Привкус сказочно сладкой крови еще играл на языке красавицы. Ей хотелось еще, но воля небесного монарха легко справилась с этой жаждой. Так или иначе, девушка уже была пьяна и чувствовала себя будто на 7-м небе. Ее блаженству не было предела. Она могла легко снять с себя это воздействие от испитой крови Кая, но пока что не желала этого. Взамен она щелкнула пальцами. Кай и Ашцилла мгновенно переместились, оказавшись в роскошной спальне. «Не подглядывай, старик», сказала она через пакт душ, оборвав связь Рунтана с аурой и органами восприятия Кая. После этого девушке хватило всего лишь легкого усилия воли, чтобы исчезла ее и Кая одежда, тем самым оголив прекрасные тела двух истинных мастеров. «А ты знал, что вампир любит не только пить кровь?» — с улыбкой на устах произнесла Ашцилла, после чего толкнула Кая на кровать. Глава 35. Побег из темницы. Чайник нагрел воду до необходимой температуры буквально за несколько секунд. Увидев вырывающийся из носика слабый пар, Кай перестал вливать энергию в артефакт. Вскоре кипяток почти до краев заполнил две чашки, в которых уже были приготовлены листья одного из наиболее распространенных сортов чая в этом мире. Окрашивая воду в мягкий желто-зеленый цвет, кусочки растения попутно насыщали напиток энергией и редкими частицами законов пути жизни. Какому-нибудь обычному смертному, даже не ступившему на путь боевых искусств, могло хватить даже одного глотка, дабы в течение нескольких месяцев чувствовать себя максимально бодрым и не испытывать никаких проблем со здоровьем. Спустя ровно 132 вдоха Кай занес ладонь над обеими чашками, а затем, тонко манипулируя силой притяжения, легко вытянул частицы листьев чая из напитка, после чего разрушил их при помощи инь. Взяв обе кружки, он направился к столику, за которым уже сидела Ашцилла, довольная, словно объевшаяся сметаны кошка. «А теперь я хочу наконец понять, где мы и что происходит?» Поставив чашки на стол, спросил Кай. Девушка пригубила напиток и легко улыбнулась. «Давай поконкретней. Это измерение, это темница, я правильно понимаю, кто тогда здесь заключен? Ты, те люди, или вы все вместе?» «Верно, темница», кивнула Ашцилла. «Это тюрьма для остатков небесного клана Синам. Я же здесь мимо проходила. Небесный клан Синам, это те, что с пятиглазыми метками. Да, они, как я поняла, во времена эпохи раскола, что предшествовало нынешней эпохе тишины, их клан был побежден. Но их враги не могли убить всех, поэтому остатки клана Синам были запечатаны в этом измерении, а один из врагов навечно остался стоять снаружи, став тюремщиком этого места. Но что-то они не похожи на силачей, способных потягаться с тем демоном. Это сейчас», — ухмыльнулась Ашцилла. «А в момент их запечатывания здесь было как минимум два десятка божеств. Но измерения специально наполнили силой инь, из-за чего люди клана Синам начали постепенно слабеть. К этому моменту умерли уже все боги, а нынешнее поколение потомков остальных членов клана уже никак не сможет стать даже небесными монархами. Вероятно, их молодняку вообще не светит даже пик ступени священного лорда. Кто они вообще такие? Я уже не первый раз вижу эту пятиглазую татуировку. Что она значит?» Девушка сделала еще глоток чая, ненадолго задумалась, а затем наконец дала ответ. «Татуировка пяти глаз обозначает принадлежность к одному из пяти кланов, что являются слугами сильнейшего божества центрального мира и, вероятно, вообще всей Айкумены, Лагерта, лидера секты Небесного Трона. Клан девяти главой Небесной Гидры, кстати, тоже ему подчиняется. Рунтан говорил, что была война между тремя великими сущностями, одной из которых являлся некий Ордрок Ока Ишнир, а еще одна как раз имела пятерых слуг с особыми метками», — вспомнил Кай рассказ старика. «Выходит, этот Лагерт является второй из трех сущностей, а если вспомнить слова, высеченные на статуе Ордрока в том лазурном кубе на Саахе, то, получается, именно Лагерт победил в войне, раз еще жив и о нем слышала даже Ашцилла. Но что такое небесный трон?» — в итоге спросил Кай. «Я не знаю», — пожав плечами, спокойно ответила Ашцилла. «Пыталась найти в библиотеке и расспросить у мамы, но это не дало никакого результата. От меня словно специально скрывали эту информацию», — обиженно вздохнула она. Благодаря пакту душ Кай чувствовал, что слова девушки – правда. «Вот как? Но что у них за сила странная? Почему духи подчинялись людям клана Синам, если они не использовали ни энергию, ни законы? Что ты знаешь об Айкумене, о ее жителях и о ее появлении?» — вдруг спросила Ашцилла. Кай оказался озадачен. У него не было ответа на столь серьезный вопрос, поэтому он промолчал. «Перефразирую, слышал ли ты о первых?» Кай отрицательно покачал головой. «Это были существа, что выходили за пределы понимания любого разумного и превосходили любых богов. По легенде, именно первые создали Айкумену, а также всю жизнь в ней», — начала свой рассказ Ашцилла. «Сначала, как понятно, были созданы прародители старших рас, ну а затем появились и младшие, включая людей. Некоторое время первые путешествовали по галактикам, формируя целые миры или подталкивая их к дальнейшему зарождению там жизни. Но в конце концов первые покинули Айкумену. Вот только после них все же осталось некоторое наследие. Например, артефакты, способные повысить фундамент до идеального или вообще сбросить развитие, дабы можно было начать с нуля, но с прежними знаниями и опытом. Как для Кая, так и для Рунтана информация о первых оказалась новой и довольно удивительной. Ни о чем подобном они никогда и не слышали. Но при чем же здесь клан Синам?» — спросил старик, и его услышал не только Кай, но и Ашцилла. Еще во время прорыва Кая девушка из-за пакта душ смогла ощутить чью-то искру внутри парня, кроме его собственной. Тогда-то она и узнала о Рунтане, после чего они в конечном счете смогли наладить ментальную связь. «У первых были верные слуги, помогающие им в сотворении Айкумены», — сказала Ашцилла. «Это были единственные существа, созданные не ими, а появившиеся самостоятельно. Догадываетесь, о ком я говорю?» «Вот как», — осознал Рунтан. «Ясно, покивал Кай. «Духи, значит, правильно», — подтвердила их домыслы девушка. «И основатель клана Сином еще несколько эпох назад нашел артефакт первых, даровавший ему силу глаз, способных подчинять и поглощать духов, а также теней, что имеют похожую природу. Собственно, все пять кланов, что подчиняются Лагерту, это те, кто обладает силой, связанной с первыми. На метке у Сином светло-голубой глаз. А что насчет клана девяти главой небесной гидры? Не догадываешься?» – удивилась Ашцилла. «Твоя линия крови – это и есть наследие первых. Согласно легенде, девятиглавая небесная гидра была размером с Луну и существовала в единственном экземпляре. Это был эксперимент первых. Существо оказалось физически бессмертным, но из-за этой своей силы и огромных размеров было крайне пагубным для всего вокруг, так как поглощало слишком большое количество энергии. Этим оно могло буквально уничтожать целые миры. В итоге первые убили свое же создание, развоплотив его душу и лишив энергии», — развела руками она. «Судя по всему, основатель клана девяти главой небесной гидры нашел часть останков древнего чудовища, тем самым заполучив его линию крови. На татуировке они отмечены зеленым глазом. А что насчет остальных глаз, то есть кланов? Есть еще черный. Это обозначение небесного клана укротителей смерти. Их наследие первых позволяет искажать свою оболочку души до состояния полудемонида. А это делает их плоть во много раз сильнее и создает почти идеальную защиту от духовных атак вокруг оболочки души, которая также позволяет не заниматься восстановлением души после прорывов, а сразу переходить к новым ступеням, как твоя. Единственный минус всего этого – это безумие в качестве побочного эффекта. Помню, что даже на турнире континентов после встречи с этими психованными едва каждый третий выживал». Нахмурилась Ашцилла, словно вспомнив что-то крайне неприятное. «Насчет синего глаза знаю, что этот клан полностью сгинул еще в войне прошлой эпохи, и о них не осталось практически никакой информации. Ну а что касается белого глаза, то этот клан еще существует. Но ни его названия, ни особенности его членов я не знаю. Они сильнейшие из всех пяти, но при этом очень скрытные. Даже Лагерт редко смеет им приказывать. Но так или иначе, все это лишь слухи и правды я точно знать не могу». Допив чай, Кай задумался. «Хорошо, с этим теперь все понятно», — произнес он. «Но что насчет тебя? Почему ты здесь? Почему сражалась с тем небесным монархом? Кто он? И главное, как нам выбраться?» «Думаю, стоит начать немного издалека», — улыбнулась вампирша, а затем поведала свою историю. Еще с детства Ашцилла начала замечать, что ее всегда ограничивают, если это связано с некоторыми знаниями или ее перемещением. Смешно говорить, но девушка до 86 ни разу не бывала за пределами земель родной секты, если не считать посещения турнира континентов. А даже когда она выбиралась в специальные тренировочные зоны, то всегда находилась под присмотром сразу нескольких великих мастеров. Естественно, не стоит объяснять, почему в итоге все это в край осточертело ей. Чрезмерная опека матери, выливавшаяся в виде ограничения свободы, достала Ашциллу. В конечном счете она решила сбежать, дабы увидеть мир вокруг. Девушка готовилась. Долгие десятилетия она подготавливала план, и даже не один. Информация о нескольких из них она даже позволила утечь на сторону, тем самым введя мать в заблуждение о своих истинных намерениях. Так или иначе, но практически сразу после достижения ступени небесного монарха, что случилось чуть больше года назад, Ашцилла наконец-то подалась в бега. И к ее собственному неверию, все прошло удачно. Близкий друг девушки по турниру континентов не подвел и действительно раздобыл карманные межмировые врата, а затем передал их девушке, когда приезжал к ней. Сама вампирша тоже не оплошала и сумела скрыть факт наличия у себя этого артефакта как от матери, так и от остальных старших, включая двух других богов их секты. В конечном счете в нужное время и в нужном месте, предварительно оставив все артефакты и ресурсы секты, чтобы ее не выследили по ним, она воспользовалась порталом, заранее подстроив все так, чтобы никто не смог ей помешать. И о чудо, Ашцилле в самом деле удалось обмануть сразу нескольких божеств. Таким образом она покинула центральный мир, перенесшись в один из ближних. Несколько месяцев Ашцилла путешествовала по разным землям, наслаждаясь свободой и с интересом изучая мир, пока в итоге на нее не напали. Однако это были необычные разбойники. Ее противники оказались профессиональными охотниками, посланными ее матерью, дабы вернуть девушку. Ашцилле повезло как-то уйти от первой засады, Но дальше сбегать от следопытов было все труднее и труднее. В итоге, когда она оказалась почти загнана в угол, то решилась вновь использовать карманные межмировые врата. Вот только у этого способа сбежать была одна серьезная опасность. Второй и последний заряд божественного артефакта не имел привязанной метки, то есть никто не мог предсказать, куда он отправит пользователя. Единственное, что было известно, что конечной точкой перемещения в любом случае будет какой-то из миров Айкумены. Увы, в тот момент Ашцилла совсем не задумывалась об этом, поэтому влила в артефакт почти всю свою энергию. Кто ж знал, что это не только перенесет ее аж в средний мир, но и вообще забросит внутрь древние темницы. Ну а поскольку силы демона-тюремщика уже давно были на исходе, то и остановить формирование портала божественного уровня прямо внутрь пирамиды он не мог. Естественно, внутри темницы Ашцилле было суждено встретиться с остатками клана Сином. Приняли ее с почестями и уважением, что в принципе логично, раз она гениальный небесный монарх, а также, вероятно, их единственный шанс выбраться на свободу. Так она, собственно, и узнала их историю. Следующие 2 месяца Ашцилла провела здесь, все это время занимаясь изучением структуры измерения, дабы отыскать его слабое место и создать выход. У нее даже начало получаться. Девушка почти нашла зацепку, но ее прервали. В тот день в измерение пришел Кирос, который создал ту самую трещину на поверхности пирамиды. «Это тот, с кем ты сражалась в каньоне?» – спросил Кай. «Кто он?» – Ашцилла кивнула. «Он назвался императором некой Ниагалы, а также учеником последнего главы клана Сином», — ошарашила она Рунтана, а Кая вынудила испытать легкое удивление. «Разве глава их клана не должен был быть запечатан здесь? Неужели этот Кирос уже бывал в пирамиде?» «Нет», — покачала головой девушка. «Как я поняла, последний глава клана Сином был настолько сильным, что его запечатывали отдельно от остальных, буквально заживо похоронили. Но и этого оказалось недостаточно. Он лишился тела, а вот душа его как-то смогла вырваться из гроба». При упоминании этого слова Кай нахмурился. Его гробница находилась как раз в этом мире, но вот пирамида была в совсем другом. Поэтому он перенес ее в эту пустыню, но пробиться сквозь демона не сумел, хоть и серьезно ослабил его вместе с самим измерением. После этого глава Сином едва живой пропал. Если верить словам Кироса, то душа бога сама нашла его, разглядев тогда еще молодом парне талант. Последний глава клана Сином стал наставником Кироса, также рассказав ему и о пирамиде со своими потомками. Но долго просуществовать он не смог и в конечном счете умер, — хмыкнула почему-то Ашцилла. В подтверждение этой истории Кирос показал синамцам кольцо главы их клана, после чего у тех отпали всякие сомнения и они стали подчиняться ему. «Странная история выходит», — задумался Рунтан. «Почему же тогда этот бог не нашел себе ученика поталантливее? Может, не в этом мире, но в соседних или даже более далеких явно нашелся бы тот, что со знаниями бога сам бы сумел стать им, ну или как минимум не остановился на каких-то 7,6 баллах фундамента». «Меня тоже смутил этот момент», — кивнув, усмехнулась Ашцилла. «Поэтому я задала прямой вопрос Киросу. Он же сказал, что его учитель вырвался из гробницы лишь частичкой сознания, а все доступные ему силы потратил для призыва пирамиды и сражения с демоном. По факту же сама душа осталась внутри гроба, где медленно распадалась. Ну а до других миров он дотянуться не мог.